Глава 14. Джун. Сквозь прорези маски Майры вырывались облачка теплого дыхания. Они устремлялись вверх и рассеивались, касаясь саркофага. Здесь уже не раз бывали хулиганы. Свинцовый кокон, оберегающий цитадель от последствий аварии, испещряли дурацкие надписи. Какой-то умник пытался прожечь металл, но добился только круглых подпалин. А еще на технической прослойке под закрытой электростанцией было очень холодно и темно, пахло плесенью, поселившейся между чешуйками сгелития. «Я правильно поняла?» Майра резко остановилась и повернулась к Джуну. «То, что твоя чудо-комната уехала соседствовать с источником радиации, это только половина проблемы». «Ну, прости», — фыркнул Джун, настраивая очки ночного видения. «Вряд ли ты согласилась бы пойти со мной, если бы я сказал, что не знаю ее точного расположения. Кстати, энергию здесь добывали путем синтеза, а не расщепления. Выбросы радиации в этом случае менее опасны». «Не умничай», — отмахнулась Майра, поморщившись. У нее был низкий порог отсеивания вещей, которые она считала бесполезными. Она даже открыла лицо, чтобы Джун мог рассмотреть ее осуждающее выражение. «Где ты взял эти очки?» «Не поверишь. В церкви. И не надо ухмыляться, я не ударился в религию. Просто захожу туда время от времени поспать между сменой и окончанием комендантского часа». «Приспособился», — уважительно протянула Майра. «Не впервой», — в тон ей парировал Джун, наконец найдя фокус. Теперь очертания стен в бескрайней темноте туннеля проступали так четко, словно это были не старые очки ночного видения, а настоящая дополненность. Он тут же выбросил эту аналогию из головы. «Там есть целая комната с вещами», — продолжил он, обходя Майру. «На благотворительность, судя по всему, сдают, что попало. По крайней мере, вряд ли кто-то задумывался, что малоимущие будут делать со сломанным рупором и крышкой от кастрюли». «Может, народ так экономит на утилизации мусора?» — предположила Майра. Ее шаги были легкими, почти беззвучными. «С тех пор, как гармония урезала талоны на промышленные крематории, это может стать проблемой». «Черт, действительно. Тем больше причин поскорее найти логово и свергнуть ее, не так ли? Чувствуешь, как в твоих венах вскипает мотивация?» Майра тихо рассмеялась. Коридор вел вперед, саркофаг нависал сверху, и Джун старался не думать о своих родителях, когда-то работавших внутри. Он помнил строгую мать, отдыхавшую после работы за вязанием, отца, очень скромного, зависимого от жены, но добродушного. Они проводили мало времени вместе, но, как потом Джун решил, это даже к лучшему. Раз родителям суждено было погибнуть, отсутствие особой близости Наталику ослабило горе, обрушившееся на Джуна после полного отключения. Да, не гибель родителей стала его мотивацией для создания монстра. Возможно, в противном случае это казалось бы более оправданным. Но аварии на станциях случались всегда, и гармония, как идея, здесь была ни при чем. Человеческий фактор, недосмотр, нарушение правил безопасности — вот что следовало винить, и вот чему объявить войну было невозможно. Именно из-за них воспламенился энергоблок. Из-за них отключилась серверная, где хранились дополненности Джуна и многих других. А что касалось самой гармонии, она просто позволяла злу процветать под крыльями своей огнептицы. Джун и Майра уткнулись в тупик. Стена сгелития, вставшая на пути, была повреждена в нескольких местах. «Судя по чертежам, за ней запасная шахта для грузового лифта». Джун снял рюкзак и принялся искать внутри нужное устройство. Наконец, пальцы нащупали коробочку с микросхемами. Одну из них, по форме повторяющую контуры сгелетиевой чешуйки, он закрепил там, где настоящая чешуйка отсутствовала. «Что теперь?» — спросила Майра через пару минут, не видя, чтоб манипуляции Джона произвела какой-либо эффект. «Надо еще немного подождать. Стена заблокирована так давно, что новый код может не запуститься сходу. Он запнулся, потому что чешуйки с легкими щелчками принялись расходиться. Примитивный вирус распространялся по чипам, вшитым в металл, заставляя сгелетия аккуратно свернуться и открыть широкий вертикальный коридор шахты. Крепко схватившись рукой за выступ, Джун заглянул туда. «Ну что?» — нетерпеливо дернула его Майра. Она предчувствовала ответ, поэтому характерно разминала пальцы, похрустывая суставами. «Высоковато», — заключил Джун. «Сможешь подкинуть меня метра на 4? Мне нужно разместить на поверхности логова локализатор». Он показал Майре микросхему с торчащими из нее золотистыми проволоками, чтобы снова обращаться к нему через консоли. Майра задумчиво потерла подбородок, пропустив мимо ушей пояснение о локализаторе. «Плохая идея», — заключила она через несколько секунд. «Подкинуть-то я тебе подкину, но опустить обратно плавно не получится. Улетишь». «Знаешь что?» — она выхватила из рук Джуна локализатор и смело шагнула вперед. «Поступим иначе. А ты лучше отойди, раз уж не захватил с собой тех магнитных тапочек». Шахта вторила насмешливому голосу Майры тихим эхом. Она зажмурилась, явно прислушиваясь к ощущениям. Природные силы нитями прошивали пространство, местами крепко переплетаясь, местами не пересекаясь вовсе. Некоторые пронизывали саму Майру, ее пятки, голени, позвоночник и затылок, и ей потребовалось время, чтобы сконцентрироваться. Конечно, никаких нитей не существовало, но они были удобным образом, чтобы из сотен тысяч сил, от трения до артериального давления, предусмотрительно отшагнувшего Джуна, выделить самую яркую, самую понятную, и, почувствовав ее кончиками пальцев, направить вверх. Джун испытал смешанные чувства, когда Майра взмыла в воздух, тонкая и натянутая, как струна. На ее лице застыло спокойное, отрешенное выражение. И даже глядя через фильтры очков ночного видения, Джун не мог отделаться от впечатления, что Майра выглядит величественной, жестокой, пугающей, не слишком человечной. Его волосы зашевелились, поднимаясь, хоть и не от страха, а от действия гравитационного поля. Полы куртки и пушистая оторочка капюшона тоже. Тело стало легким, словно он вдруг оказался в резервуаре с водой. Джун успел подхватить рюкзак, чтобы тот не ускользнул вслед за Майрой в темноту шахты, и вцепился рукой в одну из перекладин на днище саркофага. Майра была сильной. Не только как личность. Очередной виток эволюции даровал ей сверхспособность, пусть ограниченную и необъяснимую, но вне всяких сомнений опасную. Джун не раз пытался представить себя на месте кинетика, представить мощь, что устремляется через их тела, те возможности, которые она дает. Одна мысль об этом вызывала мурашки. И насколько же иррациональным было понимание, что в цитадели кинетики эти сверхлюди должны прятаться по норам, не высовываться, иначе придет гармония и заставит служить ей. Дети, родившиеся в семьях сепарантов, не были обречены на жизнь внизу. У каждого оставалась возможность стать пользователем в зависимости от статуса родителей. Им нужно было всего лишь зарегистрировать новорожденного в центре поддержки и дождаться, пока ребенку стукнет 4, и его нервная система разовьется достаточно для базовой дополненности. Но многие не решались бороться за лучшее будущее для своих детей. Ведь если ребенок окажется кинетиком и начнет неконтролируемо проявлять свои силы, через дополненность гармония доберется до него быстрее. И тогда он будет обречен на кое-что похуже, чем жизнь сепаранта. Справившись с размещением локализатора, Майра плавно опустилась. Джун почувствовал, как воздействие поля ослабело, и подал ей руку, помогая заплыть обратно под саркофаг. «Отличная работа!» — похвалил он, доставая и запуская старенький планшет с наклейкой выдры, позаимствованной из пиццериссимо. «Дай мне 5 минут». Логово пробуждалось. Джун мог видеть прогресс на экране, но оценить его было сложно. Подвижные графики сменяли друг друга в считанные мгновения, а Джун не был настолько гениальным, чтобы с полоборота понимать их смысл. Но он знал, что прямо сейчас блокирующие чешуйки сгелития код превращался в активный, позволяющий управлять перемещениями логова по тайным артериям цитадели. Наконец послышался характерный скрежет. Логово втиснулось в шахту с трудом, поэтому и опускалось в ней медленно, потираясь боками о стенки. «Как ты вообще находишь все эти укромные местечки?» — спросила Майра, когда дверь логова оказалась на уровне прорези в стене. «Иногда покупаю координаты и куски чертежей на черном рынке». «И сколько же стоила информация об этой скрытой шахте?» «Ты не хочешь знать», — усмехнулся Джун, подходя к двери логова. «Скажу только, что ценовая политика обладателей подобных знаний такая, что даже все население цитадели, скинувшись, не сможет купить все тайны». Майра подняла брови. «Это что, бункер?» — спросила она, разглядев во тьме цельнометаллический корпус и простой вентиль на двери. «Да», — пожал плечами Джун и, закончив с планшетом, с трудом крутанул этот вентиль. Тяжелая дверь логова заскрежетала и открылась. Сотню лет назад такие бункеры прикапывали на своих задних дворах мнительные богачи, добавил он приглашающим жестом, запуская Майру вперед. В ожидании конца света. Знали бы бедолаги, что он уже был в самом разгаре. Майра нащупала переключатель. Послышался сухой щелчок, и логово осветили закрепленные по периметру потолка аварийные лампы. Алые тени заплясали между нагромождениями техники и немногочисленными предметами мебели. Логово было не больше лаборатории Сонми, но казалось под завязку забитым всяким хламом. Воздух здорово застоялся. Джун тут же поспешил к терминалу управления бункером, чтобы исправить это. «Антуражненько», — прокомментировала Майра с любопытством, осматриваясь. «Она была в логове впервые». Пройдя вперед, она уселась в ободранное кресло рядом с невысокой башней из книг. Взяла одну из них и рассеянно пролистала, неловко загребая пальцами страницы. Для Майеры, как и для большинства жителей цитадели, бумажные книги были в диковинку. Джун и сам на первых порах знакомства с ними не понимал, как человечество не растеряло грамотность до появления компьютеров. Старые и хрупкие бумажные книги казались ему ненадежными союзниками. И тем не менее, все свои знания об электронике и архитектуре сетей монстр получил именно из них. Помимо книг, логово наполняли и другие гости из прошлого. Кипа порно-журналов, игровая приставка, не поддерживающая дополненность, целый ящик бесполезных виниловых фигурок. Все это впору было выбросить или продать как антиквариат. Но у Джуна рука не поднималась, а владелец сомнительных сокровищ больше в них не нуждался. Джун познакомился с ним в 15. Тогда он лежал в отвратительной больнице со сломанными вороновым ребрами, а Кайтон носилась по всем инстанциям, выбивая разрешение переместить своего подопечного в медцентр получше. Лут умирал на соседней койке. Праймин стремительно разрушал его организм, с каждым днем отнимая у 20-летнего парня из трущоб что-то новое. Подвижность пальцев, зубы, контроль над собственным мочевым пузырем. Кроме наглядного примера, почему от Праймина стоит держаться подальше, Джун неожиданно обрел в Луте интересного собеседника. Тот бредил теориями заговоров, на которых, по его словам, держалась вся цитадель. Он рассуждал об этом очень увлеченно, эмоционально, и даже его запавшие глаза загорались совершенно непонятным Джуну огнем. На третий день Лут уже не мог говорить, поэтому Джун, чтобы хоть как-то поддержать его, рассказал забавную историю о том, как через рабочий планшет переименовал Джунера в мистера Вонючку, и как целую неделю хозяин пиццерисима не мог понять, над чем смеются поставщики и гости-пользователи. Лут необычайно оживился, И когда Кайтон наконец вернулась, чтобы забрать Джуна в нормальную клинику, умирающий передал ему странную записку. Джун неделями ломал голову над клочком бумаги, содержавшим на первый взгляд совершенно бессмысленную последовательность чисел и иероглифов. Когда ребра зажили, он вернулся в ту больницу еще раз, чтобы узнать о судьбе Лута. Но услышал то, что и ожидал. Лут умер через пару дней после выписки Джуна. Больница кремировала его за свой счет, и предприимчивый дежурный даже попытался вытянуть из Джуна компенсацию, решив, что он поздновато заявившийся родственник. «Оставьте хотя бы свои координаты!» — кричал дежурный ему вслед. «Координаты!» — осенило Джуна уже на улице, и он посмотрел на записку совсем другими глазами. Расшифровка координаты поиски обозначенного места в цитадели заняли еще 3 месяца, и за эти 3 месяца Джуну пришлось серьезно прозреть во множестве технических вопросов. Он держал поиск в тайне от Кай, занятой развитием собственной карьеры и постепенно перебиравшейся в новую квартиру на уровне Авогадро. И, наконец, поиск завершился. Взобравшись на крышу временного здания, уже несколько лет заброшенного, Джун нашел небольшой бункер, прилипший к стене цитадели. Забравшись внутрь, он обнаружил, что Лут был не только параноиком и наркоманом. Он также был гением и несостоявшимся революционером. Джун ознакомился с арсеналом техники и хаотичными записями, сделанными Лутом в блокнотах из грязно-серой переработанной бумаги. И о том, чтобы забрать самое ценное из наследства, как он поначалу хотел сделать, и навсегда забыть о странном бункере, уже не могло быть и речи. Сломанную вентиляционную систему Джун починил, а первая удачная попытка переместить логово с помощью программирующего сгелития вызвала у него нешуточную эйфорию. Бункер быстро стал его домом, в другом, более полном и правильном смысле, чем родительская квартира или жилище Кайтон. И сейчас, когда увлажнители воздуха и кондиционеры, вшитые в металлическую оболочку, тихо загудели, он вновь ощутил, каково это — вернуться домой. Тут же вспыхнула злость на неизвестного убийцу, из-за которого ему пришлось забыть о монстре и логове на долгие месяцы. Джун развернулся. Майра выжидающе глядела на него. «Что будешь делать теперь?» — нахмурившись, спросила она. «Вычислю ублюдка и прослежу, чтобы он получил по заслугам. Для начала нужно будет поднять архив с абсолютными координатами». В еще не отрегулированном освещении логова волосы Майеры казались пурпурными. «Я не знаю, что это, но звучит как потенциально большие проблемы. Ты придумал, как достать эти координаты?» «Ага. Я попросил Химе связать меня с Кейтен». «Химе? Ту самую?» Майера ухмыльнулась, и Джун отвел взгляд, делая вид, что осматривает пол. Коробки пиццы, разбросанные вокруг рабочего кресла, просто молили, чтобы их, наконец, вынесли. «И вообще, разве Кайтон не избегает тебя?» «Надеюсь, она сделает исключение. 4 месяцев достаточно, чтобы уйти вниз списка врагов гармонии. Ее ищут уже не так бодренько, как в самом начале». Прозвучало не очень уверенно, потому что Кайтон искал Алистер Воронов. «Думаешь, она согласится?» «Не знаю». Джун присел на корточки и аккуратно задвинул нагромождение скрученных кабелей за один из процессорных блоков. «Надеюсь». Рука нащупала старую заначку. Из тех, о которых забываешь, а потом очень радуешься, случайно обнаружив. Джун предсказуемо улыбнулся. «Смотри, что у меня есть!» Он выудил из-за блока виски 25-летней выдержки. Напиток переливался на свету, плескаясь в пузатой бутылке с золотым гербом. Горлышко венчал набалдашник, напоминавший навершие королевского скипетра. 1,5 года назад один контрабандист расплатился с монстром за услуги 4 такими. Тогда Джун не особо ценил престиж и редкость виски и пил его чуть ли не наравне с энергетиками. Хорошо, что не позвал Сонми. Она бы не простила, если бы увидела тебя с бутылкой чужого алкоголя». «Кстати», — развеселился Джун, — «мы уже столько лет знакомы, а ты так и не рассказала, как вы с ней познакомились. Учитывая, каким домоседом наша Сон была до недавнего времени, это должно быть очень увлекательная история». Повисла недолгая странная пауза. «Это увлекательная история для другого раза». Она отчеканила это быстро, и мысли о дальнейших расспросах у Джуна даже не возникло. Не дождавшись от Майера никакого энтузиазма относительно элитного алкоголя, он вернул бутылку на место, поднялся и, отряхнув штаны от пыли, взял на заметку, что в логове пора вымыть пол. Освещение, наконец, выровнялось. Воздухом уже почти можно было дышать. Джун смел с рабочего кресла крошки, сел в него и, оттолкнувшись от пола, развернулся к рабочим экранам. Токкоби приветственно скалился с каждого монитора, встречая своего монстра. «Ну тогда», — прищурясь в предвкушение, он размял пальцы, — «за работу!»